Все в ожидании стояли возле стола. Сесть никто не решался. Люк, сын Коди, и Питер, пасынок Дженни, непривычно торжественный в белых рубашках с галстуками, от смущения подталкивали друг друга из-под лобья, поглядывая на Бека. Очевидно, вообразили, что этот незнакомый человек как раз и сможет по достоинству их оценить. Но когда, наконец, пригласили за стол, сесть рядом с Беком никто не пожелал. Возможно, от робости. Даже Эзра, и тот сел поодаль. Джо и младшие дети еще не приехали. По обе стороны от Бека оказалось несколько свободных стульев. Но он словно и не замечал этого. Выседал в одиночестве, как король, и с широкой улыбкой оглядывал окружающих. Щеки его покрывала сеточка красных жилок, отчетливых, как прочерченные на карте реки с их притоками. «Итак», — сказал он, — «мой сын — владелец первоклассного ресторана». Эзра выглядел довольным и смущенным. «А моя дочка — врач», — продолжал Бек. «А ты, Коди? Кто ты?» «Консультант по нот», — ответил Коди. «Ты же знаешь». «Почему?» Коди не ответил. «Он отследует заводы», — объяснил Эзра, «а потом дает инструкции, как наладить дело, чтобы повысилась производительность труда». «Понятно. Изучает проблему рабочего времени». «Он один из лучших специалистов», — сказал Эзра. «Про него пишут в газетах». «Да что ты говоришь? Ну, сын, горжусь тобой». Коди вдруг подумал, что завтра утром не заставит себя пойти на работу. Наконец-то его успех признан. Неужели это все, к чему он стремился? Мимолетное уважение, промелькнувшее сейчас на лице отца. «Я много думал о тебе, Коди», — наклонился Бек к сыну. «Часто вспоминал о тебе после того, как уехал от вас». «Да?» — обронил Коди. — «А ты разве уезжал?» Отец смутился. — «Было дело», — Эзра кашлянул. — «Ладно, ну а ты как папа? Все еще служишь в корпорации Таннер?» — «Нет, я уже на пенсии, 65-го года. В мою честь устроили великолепный банкет и преподнесли ручку и карандаш из чистого серебра. Как-никак 42 года у них прослужил». У Рут вырвался негромкий возглас, по-женски восхищенный. Бек повернулся к ней. «Честно говоря, иногда я скучаю по людям, по жизни. Жизнь коммивояжера — это вечное движение, понимаете, вечное движение. А теперь у меня то и дело остается уйма свободного времени. Но я, конечно, вижусь с людьми, за картами, например. Есть у меня приятели в гостинице, где я живу, и дама, с которой я встречаюсь». Он взглянул на окружающих из-под мохнатых бровей. «Вы, небось, думаете, я слишком стар для таких вещей? Знаю, меня не обманешь». Но она настоящая дама и высоко ценит меня. Поверьте, я очень уважал вашу мать, но теперь, когда ее не стало, я могу снова жениться. Коди почему-то никогда в голову не приходило, что его родители до сих пор женаты. Дженни и Эзра тоже захлопали глазами и слегка стушевались. «Единственная загвоздка в ее дочери», — продолжал Бек. «У нее есть дочь, никудышная дочь. 35 уж стукнула, а все при матери сидит. Юстасия Ли, дрянь девка. Бог знает, сколько лет назад ей отхватило на сверлильном станке два пальца. И с тех пор она ни дня не работала. Всю компенсацию потратила на автосани. Не очень-то мне охота жить с ней под одной крышей». Все молчали, не зная, что сказать. Тут появился Джо. Ворвался в облаке свежего воздуха с малышкой на руках, таща за собой целую ораву детей. На самом деле, так только казалось, их было трое, но они безумолку трещали и размахивали руками. «Миссис Несбит не хотела отпускать меня с уроков. Ты не догадаешься, что съела малышка. Фиби оставили после уроков, она запустила математику». «Кто это?» — спросила одна из девочек, уставившись на Бека. «Твой дедушка Тул». «Ясно. А вина нам сегодня дадут?» «Джо, познакомься с моим отцом», — сказала Дженни. «Да что ты?» — сказал Джо. «Вот не ожидал. Но ему пришлось заняться ремешком на детском стульчике». Двое детей заняли пустующие места справа и слева от Бека. Они зацепились ногами за перекладины стульев и положили на стол острые локти. Бек изумленно посмотрел сначала на одного, потом на другого. «Ну надо же!» — воскликнул он. «Что?» — переспросила Дженни. «Это компания, это сборище, это ассамблея». «Ах ты вот о чем!» — Дженни достала из сумки детский нагрудник. «Действительно, сборище солидное. 11, 12, 13... Считаем малышку 14 человек. «Было бы 15, — сказала Дженни. Да Слевин сейчас в колледже». Бек покачал головой. Дженни повязала малышке нагрудник. «Целая команда получается, — сказал Бек. Набожная Фиби прочла перед едой молитву. Миссис Поттер поставила перед Беком тарелку горячего супа. Он с недоверием вдохнул запах. «Суп из баклажанов, — пояснил Эзра. Я думаю, баклажанный суп Урсулы, по рецепту которой мне оставила одна из лучших моих поварих». «В день смерти, — заметила Фиби, — не грех бы и помолчать во время молитвы». «Она стряпала по законам астрологии, — продолжал Эзра. К примеру, я ей говорю, давай сделаем сегодня салат из эндивия». А она отвечает, сегодня в еде никакого уксуса, звезды не велят. И вместо салата готовит какое-нибудь другое блюдо, которое сам я никогда бы не включил в меню. Кто станет есть такое? А ведь ели, да еще как. Она всегда попадала в точку. Может, эти гороскопы и впрямь не лишены смысла? Но вот прошлым летом звезды посоветовали ей уйти с этой работы, и она ушла. А я до сих пор не могу найти замену. «Признайся, в чем здесь секрет?» — затормошила его Дженни. «Кто говорит, что здесь есть секрет? По-моему, в любом рецепте есть секрет, разве не так? Что-то особенное, какой-то неожиданный фокус, которым делится только с кровной родней. Что ж, в данном случае это бананы. Ага, без бананов в этом супе не было бы ничего особенного». «В день смерти можно и не обсуждать еду», — заметила Фиби. «Это не день смерти», — сказала Дженни. «Возьми салфетку». «Дело в том, — начал Бек и запнулся, — все это похоже на встречу большой веселой семьи. Да-да, семьи». Взрослые оглядели стол. Дети увлеченно хлебали суп. Бек, который так и не окунул еще ложку в тарелку, взволнованно продолжал. «Я говорю о семейном клане. Вроде тех, какие показывают по телевизору. Толпы двоюродных братьев, сестер, дядюшек и тетушек. Шутки, встречи». «Вообще-то ничего подобного», — вставил Коди. «Как ничего подобного? Зря обольщаешься. На самом деле ничего подобного, только двое-трое из всех этих детей — твоя родня, остальные дети Джо от первого брака. Что до меня, я не видел их много лет и не могу даже сказать, как зовут младшего. Кстати, девочка это или мальчик? Меня хоть известили, когда он родился? Так что не причисляй меня к этому клану. А Бекки сидит вон там». «Бекки?» — переспросил Бек. «Не в мою ли честь?» Коди осекся и с открытым ртом повернулся к Дженни. «Нет», — ответила она, вытирая малышке подбородок. «Ее полное имя — Ребекка». «Ты считаешь, что мы семья?» Коди снова повернулся к отцу. «Обыкновенная веселая семья, вроде тех, что показывают в комедиях по телевизору. А на самом деле живем мы каждый сам по себе, раскидана по разным углам, а мать наша была ведьмой». «Но Коди, — сказал Эзра, — бешеной крикливой ведьмой, от которой можно было ждать чего угодно». Не унимался Коди. «Она лупила нас, обзывала мразью, гаденышами, орала, чтоб вы сдохли, трясла так, что зуб на зуб не попадал, вопила, как полоумная. Никогда не угадаешь, в каком она настроении, в хорошем, плохом. От любого пустяка могла взбеситься. Да я тебя в окно вышвырну, — кричала мне. Вот весело будет, мозги всмятку».